Также добавилось и 3 малых ритуальных зала, благодаря которым священник мог проводить службы одновременно в нескольких блоках, транслируя их во все камеры. Иногда такие службы заканчивались жертвоприношениями. Были устроены и имплантационные пункты, те самые медицинские отсеки, где пленным вживляли ограничители и метки контроля. В основном, стандартные модели храма единого, нейроскобы, вокальные ограничители, капсулы боли. Добавился и временный рынок на борту, этакий модульный отсек, где рабов сортировали, маркировали и готовили к продаже, на случай вылета в более крупные торговые хабы империи Арганс, где их смогли бы купить достойные Аркал. И основной целью для такого корабля была именно массовая перевозка рабов с территории рейда вглубь территорий, занятых Аркал или к их клиентам, поддержание страха, контроля и очищения через боль и ритуал. Так что теперь можно было понять, что этот рейд был не официальной демонстрацией силы империи Арганс. Новый региональный координатор от храма, жирный и развращенный священник, желал не только поработить пограничные поселения, но и закрепить за собой статус полубога на ближайших к их военным силам территориях, а также переформатировать местную жизнь в духе единого. А для этого ему было необходимо установить прямое влияние храма в ключевых точках фронтира, захватить и переправить в метрополию империи не менее 2000 новых рабов, уничтожить поселения, отказавшиеся от дани или сопротивлявшиеся вере, найти перспективные биологические экземпляры для экспериментов или ритуального использования, захватить артефакты или технологии, возможно утерянные в зонах неизведанных регионов. Так что можно было понять, насколько они были подготовлены и оснащены. Однако все это было утеряно из-за ударов снарядов разгонных орудий. Практически все, но кое-что уцелело. Особенно парню было интересно оборудование, что позволяло изучить языки. Это был весьма своеобразный мнемообруч, который можно было надеть на голову разумному и вложить ему в голову все нужные знания. Кажется, именно так здесь и проводят обучение, предоставляя знания и давая возможность потом нарабатывать необходимый опыт полностью самостоятельно. Да, это все было не совсем то, на что так рассчитывал сам парень, особенно после рассказов нейросети о том, что у ее создателей была прямая возможность загружать в голову не только знания, но и определенные привычки и моторику разумных, являющихся хорошими специалистами в определенной области, знания в которой вы изучаете. Потом было куда проще наработать опыт, но раз пока что такой возможности нет, придется пользоваться тем, что имеется. Ему еще повезло, что его дроны, высадившиеся на разбитые корабли, не только разобрались с имеющейся там обороной, но и стащили все заинтересовавшее его специфическое оборудование. И теперь Сима вместе с исследовательским кластером и старательно изучали его, чтобы найти способ использовать подобные знания без каких-либо проблем или опасности для самого парня. И уже потом Серк решился надеть на голову этот прибор, чтобы изучить имеющиеся в наличии языковые пакеты. Правда, обошлось это затея ему очень сильной головной болью на несколько дней. Дальше он просто наблюдал за тем, как представительницы королевства лишь старательно потрошат разбитые корабли, выгребая с них все возможное, чтобы восстановить свой корабль и получить возможность добраться домой. При этом они так старались, что даже поснимали те модули, которые ми вообще не было никакой нужды снимать, всего лишь по той причине, что у них на корабле такие модули были вполне работоспособными, и менять их не было никакого смысла. Но, если подумать, и вспомнить про трюмы их корабля, то можно было понять, что они таким образом просто собирали трофей, возможно, даже на продажу. Да, и сам Серк мог бы таким образом поживиться, но есть проблема. Все эти модули имели определенную маркировку, вроде номера и аббревиатуры, по которым легко можно было узнать о том, откуда к нему могли попасть такие модули. А учитывая тот факт, что их королевство с империей Арганс находится в состоянии так называемой перманентной войны, им будет куда проще использовать такое оборудование, никому и ничего не объясняя, так как у их государства с империей Арганс постоянные конфликты, а ему привлекать к себе внимание, особенно со стороны тех, кто может контактировать с этим государством, слишком уж явно, было бы очень глупо. Тем более, если это жердяй действительно говорил правду, и его все же начнут усиленно искать. И, честно говоря, как только у парня появилось такое подозрение, то у него тут же появилось и жуткое желание просто выкинуть этого священника через открытый шлюз, и пусть себе летит этаким маленьким, но очень жирным метеоритом к ближайшему светилу. Но раньше, чем он успел принять такое решение, Эти дамочки из королевства Риш все же закончили ремонт своего корабля и предложили личную встречу, во время которой Серка избавился от столь вонючего и истерящего груза и даже получил весьма ценный вид оплаты. Это можно было понять потому, как резко расширились зрачки устоявшей за спиной этой молоденькой девушки капитана-помощницы. То есть, она точно предложила большие деньги в обмен за пленников. И, судя по тому, как при упоминании этого жирного Борова резко сузились ее красивые глазки, данного индивидуума не ждало ничего хорошего. Прекрасно, вот пусть и пообщаются, а Сергу и так есть чем заняться. Тем более, что у него были планы на одну звездную систему, расположенную неподалеку, в которой сканирование сенсорного комплекса Ковчега обнаружило кое-что интересное. Вот именно туда и собирался направиться Серг, когда столкнулся со всеми этими индивидуумами. Да, он прекрасно понимал, что эти дамочки могут попытаться за ним проследить. Могут. Но если они это и сделают, то им предстояла весьма неприятная встреча, так как в таком случае Серг не будет с ними церемониться. И тогда они узнают на себе смысл древней поговорки с Земли о том, что любопытство погубило кошку. Но эти дамочки оказались более умными, и провоцировать его не стали, а просто забрали все то, что могли, притащили ему в подарок все более-менее ценное барахло, что нашли на разбитых кораблях, и направились во свояси. Так что, по крайней мере, между ними отношения не были испорчены окончательно. Ловушка пустоте. Эта звездная система была безымянной, и практически ни на каких картах не была отмечена. Мертвая и заброшенная, как склеп. В ее центре располагалась уставшая, тлеющая звезда, красный карлик, излучающий тусклый, ржаво-кровавый свет, от которого не становится ни теплее, ни уютнее. Это светило пульсирует лениво, словно тяжело больное сердце, освещая лишь ближайшие астероиды. Все остальное в этой системе тонет во тьме. Здесь нет обитаемых планет, нет крупных спутников, нет признаков жизни, только многослойный астероидный пояс, разбросанный по эллиптической траектории, как кости, оставленные чьей-то древней пиршественной войной. И, возможно, это не метафора, ведь само это астероидное поле не совсем обычное. Оно состоит из нескольких плотных уровней, расположенных как кольца в кольчуге, пересекающихся под разными углами. Каждый слой медленно вращается, нарушая гармонию другими. В некоторых местах обломки двигались так плотно и быстро, что пролет через них даже на дроне считается самоубийством. Верхний слой, светлее, пыльнее. Также он ближе расположен к умирающему карлику. Его заполняют пористые, выбеленные осколки с следами плавления, как будто когда-то здесь было что-то, что погибло в очень большом взрыве. Средние слои, плотные, железоникелевые, полные грубых кусков руды, срезанных временем. Глубинные пояса, самые темные и опасные. Здесь не отражается свет, а тени астероидов так плотны, что, кажется, они поглощают само пространство. В этих глубинах и затаилось нечто забытое, что и обнаружили устройство Ковчега во время процесса дальнего сканирования. Это была заброшенная станция, застывшая в темноте. Она не светится, не транслирует сигналов, не вращается, просто висит в тени двух сталкивающихся глыб, каждая размером с средний крейсер. Ее не видно на обычных радарах, так как этому мешает плотность породы и магнитный шум. Словно сама звезда не хочет, чтобы ее нашли, но она есть. Старая, многоугольная, несимметричная, из тех времен, когда станции строили вручную, с оглядкой на функциональность, а не на красоту. Ее корпус был изготовлен из потускневшего металла, в многочисленных щелях застряли кристаллы льда и пыль. Обшивка местами надорвана, видны следы сварки, вмятины от микрометеоритов и термических нагрузок. И все же она цела. И, судя по первичному впечатлению, это был технический тип, ранняя научно-инженерная платформа, но модифицированная. На стыках старых модулей приросли новые, более грубые, с другим шрифтом маркировки и цветом. Есть и модули, сваренные прямо из кусков корпусной брони, явно добавлены позже, кем-то без лишних церемоний. У станции нет видимых энергетических излучений, но если подойти ближе, на внешних панелях едва различимы признаки повторного включения системы. Старые фотонные датчики поворачиваются, будто что-то почувствовали. В одном из иллюминаторов вспыхивает неуверенный огонек, гаснет. Станция, похоже, в спячке. Даже сама атмосфера места давит на того, кто может сюда попасть. Тишина здесь ощутимая, плотная, почти телесная. Радиошум состоит лишь фоновых колебаний от старых магнитных пластов и редкого треска помех со стороны умирающей звезды. Все кажется замершим, навеки. Иногда между обломками пролетают каменные глыбы, протяжно скребя друг о друга, как будто гигантские кости трутся в агонии. Изредка что-то взрывается, не от боев, а от перепадов давления или столкновений. Эти звуки глухи, отголоски их разлетаются в вакууме по металлу, усиливая ощущение, что станция не совсем мертва. Судя по тому, что она за все это время не пострадала от перемещающихся по своим орбитам астероидов, это место создатели этой станции выбрали не случайно. Его невозможно заметить извне, если не знать точных координат. Навигационные системы сходят с ума от магнитных искажений, а визуальный контакт часто маскируется астероидами, которые движутся непредсказуемо. Даже пограничная стража не рискует углубляться сюда без крайней нужды. Потеря дронов и разведчиков тут считается нормой. Такие системы иногда называют могильниками звезд. В них скапливаются заброшенные станции, останки кораблей, потерянные экспедиции, тайники беглецов и торговцев. Здесь умирают легенды и рождаются слухи. Именно эта звездная система, в которую плавно и практически незаметно вошел клинок пустоты, даже по меркам пограничных территорий считалась забытой. Здесь не было непригодных для терраформирования планет, незначимых маршрутов. Как уже говорилось ранее, здесь имелся только одинокий красный карлик, тускло светящий в инфракрасном спектре, и многоуровневый астероидный пояс, будто раздробленные кости продавшего мира, вращающийся в вечной тишине. По приказу Серга, как только корабль вышел из гиперпрыжка в окраинной зоне системы, Харус, управляющий корабельные, тут же активировал протокол «Чистая тень». «Проверяю зону. Начинаю развертывание разведсетки». Сухо прозвучал голос Харуса в командном интерфейсе. И из внешних стволов грузовых контейнеров один за другим стартовали дроны-разведчики, глухие к радиоэфиру и работающие на оптическом анализе, гравиметрических отклонениях и инфракрасном рассеянии. Каждый был малый быстрый, не больше метра в длину, с вытянутым тельцем, напоминая механических стрекоз. Они расползлись по всей окружающей территории сотнями, облетая все, орбиты, гряды астероидов, магнитные всплески от камней с тяжелыми ядрами, даже мельчайшие фрагменты спутников, могущих быть ловушками. Все тщательно анализировалось. И только спустя почти два часа, Харус передал, система абсолютно пуста, исключая аномальный объект на координатах 882-451. Предположительно, заброшенная станция, встроена в астероид, структурная целостность, 62%, энергосигнатура, незначительная, но стабильная. Услышав такие выводы, Серг только кивнул, опираясь на перила обзорной галереи. Переходим к сближению, без активации основного хода, только гравитационные микропрыжки траектории по инерции. Сначала высылай боевой заслон. Клинок пустоты начал свой маневр сближения с астероидным поясом, напоминало скальпель в операционной. Ведь длина клинка пустоты, 2,5 километра, делала любой маневр в таком плотном скоплении камней фактически полноценным испытанием для всей навигационной системы управления кораблем. Харус корректировал курс буквально каждые полсекунды, маневровые двигатели рыскали на доли градуса, боковые стабилизаторы создавали противоудары, сглаживая резонансы. Клинок двигался плавно, как подводная змея, затаившись в тени кусков железоникелевого щебня. Огромные камни дрейфовали медленно, но неумолимо, и даже кратковременное столкновение с ними могло быть фатальным. Не от повреждений, а от вибрационного резонанса, который мог нарушить траектории орбит астероидов, что могло сильно повлиять на всю ситуацию. А когда корабль оказался достаточно близко от нужной точки, грузовые створки открылись, и из внутреннего отсека выползли дроны передовой группы. И началась первичная высадка. Сначала вперед пошли боевые юниты. Высокие, четырехногие, каждый по 2,5 метра ростом. Они двигались с хищной пластикой и оружием на встроенных стойках. Плазменные пушки, высокочастотные резаки и даже гравиглушители. Они не нуждались в приказах. Харус направлял их как продолжение себя. Они провели зачистку внешней оболочки станции, проверили герметичность, наличие минных ловушек и засад. Только убедившись, что внутри нет ни движения, ни сигнатур живых существ, они дали сигнал следующей волне. Следом пришли технические дроны, напоминающие механических крабов и змей. Они вползали в разрывы, отщелкивали аварийные панели, активировали переборки. Их задача – восстановить доступ, подключить питание, собрать данные. И наконец-то, третьими вошли исследовательские юниты, дроны с тонкими манипуляторами, сенсорными головами, с оборудованием для съемок, сканирования и пробоотбора. Некоторые были оснащены криоконтейнерами, другие – нейросканерами. Их задачей было понять, что здесь произошло, и что можно использовать. Серк все это время наблюдал с командной палубы, где в проекционном куполе развернулась трехмерная модель станции, формируемая в реальном времени. Он не спешил идти сам. Его интересовало, кто был последним хозяином этой станции, и зачем она снова активировалась после стольких лет молчания. Он еще не знал, что под одним из герметичных люков, покрытым вековой пылью и механическими заклепками, дроны найдут нечто, что не было построено теми разумными, которых он знал, или хотя бы чьи технологии мог бы уже опознать. Сейчас эта станция дрейфовала в тени двух гигантских астероидов, словно раковина древнего моллюска, застрявшая в каменном водовороте. Внутри нее все было иным, старым, живым, сломанным, странно, но не мертвым. И когда дроны Серга осторожно состыковались с одним из герметичных шлюзов, внешне покрытым слоем замерзшей влаги, кристаллизованной пылью и следами окисления, воздухом внутри все еще можно было дышать, условно, если не считать запаха. Но Серк решил не рисковать таким образом, и даже надел на себя один из защитных скафов, как здесь называли скафандры, чтобы не заразиться, если там была какая-нибудь зараза. Первым отсеком была весьма своеобразная приемная капсула. Внутри все было застывшим моментом прошлого. Коридор мертво-серого цвета, панельный, с пружинищей металлической решеткой под ногами. Пыль все еще висела в воздухе, как дым. Свет от фонарей дронов прорезал мрак, выхватывая детали, пожухшие пластиковые обивки, провода, висящие с потолка, старые разметки на полу, местами стирающиеся, местами заклеенные давно выцветшими ремонтными заплатками. Стенды для скафандров пусты, хотя некоторые еще держались на магнитных зажимах. Один, видно, был сорван, след от ботинка так и остался в пыли. На стене в этом помещении висел пожелтевший логотип. Когда-то станция принадлежала какой-то весьма необычной исследовательской гильдии Третьего соглашения, что существовало на территории империи Арганс до прихода Храма Единого. Судя по всему, это был какой-то тайный, и возможно лаже военный опорный узел. Один из тех, что строились для освоения далеких приграничных систем, а затем был кем-то заброшен или захвачен. Потом был обнаружен полноценный жилой модуль и командный сектор. Внутри располагались каюты и лаборатории, спроектированные по модульному принципу. Каюты – крошечные, утилитарные. В некоторых все осталось почти нетронутым. Личные вещи, старая одежда, даже записи в бортовом терминале, хранящие дневники, дроны загрузили их на проверку. В них говорилось о нештатных визитах и тревожных решениях руководства. Командный сектор был куполообразным, с обрушившейся частью потолка. Под аварийной балкой все еще светилась панель ручного управления. Похоже, кто-то в последний момент пытался отключить систему безопасности. Внутри купола, впервые на территории этой станции, дроны обнаружили три мертвых тела, высохшие, фактически мумифицированные. Их скелеты были пристегнуты к креслам. Один держал пистолет, второй впился ногтями в подлокотник, третий навсегда замер в положении, будто кому-то что-то кричал. Все трое были без шлемов, будто сами уже прекрасно осознавали, что все равно не смогут отсюда уйти. Затем был обнаружен лабораторный отсек. Дроны пробились к нему через сваренные вручную двери. За ними располагалась лаборатория, перешитая в ангар. В ней стояли две капсулы кресла, пустые. В углу располагалась небольшая судовая энергетическая установка, выведенная из строя путем прямого повреждения контура. Но главнее тут было другое. В стене была варварски вырезана ниша, где кто-то разместил сферический пульт нового образца, по уровню технологий сильно отличающийся от всего прочего. И он работал. До сих пор он был органотехническим гибридом. И это явно была не работа исследовательской гильдии. Его формы были округлы, почти живые. А от одной из консольных ветвей шел тонкий разъем, по которому все еще медленно пульсировала какая-то энергия. Внутри стены под капсулами виднелся резервуар с неизвестным веществом, плотная, темно-фиолетовая масса, медленно колеблющаяся, как амеба. Это не было изначальной частью станции, это добавили позже, гораздо позже. Возможно, это сделали именно те, кто ее захватил. В нижнем сегменте станции дроны нашли стыковочный модуль. переоборудованный. На одной из стен была выцарапана уже символика храма Единого, но грубо, будто кто-то делал это уже после гибели всего персонала на этой станции. Хотя, может быть, кто-то и успел сбежать. Внутри этого модуля располагались остатки временного лагеря. Было разбросано много спальных мешков. Валялись пустые инъекторы. Древние, и уже очень давно пустые, упаковки из-под рационов питания. И имелся тут и прикованный к стене скелет. Его кости были перепилены, и на полу лежал плазменный резак. Кажется, последние обитатели станции были не исследователями, а кем-то другим. Работорговцами, дезертирами или сектантами. Кто теперь сможет ответить на эти вопросы? Внимательно наблюдая за передаваемыми дронами данными, Серк все никак не мог избавиться от странного чувства, что станция не просто брошена. Она была намеренно оставлена и в весьма значительной спешке, а затем повторно использована. Но кем и зачем? Но кто-то же встроил органический интерфейс в техническую станцию. Кто-то хранил здесь нечто, что нельзя было перевозить обычным способом. А, возможно, даже готовил ее как тайник, или как часть сетевой логистики, по перевозке живого товара. Но самое странное заключалось именно в том, что в последних переданных журналах, записанных вручную, всплывало имя одного из ныне мертвых командиров, упоминающего приказ от прилата внутреннего круга. А это уже могло касаться и такого же священника, ранее захваченного Сергом. Возможно, этот забытый могильник был частью чего-то большего. И именно для империи Арганс, когда исследовательские дроны сообщили о еще одном необычном органическом интерфейсе, скрытом за одним из силовых щитов на нижнем уровне станции, Серг сначала подумал, что это ошибка. Визуальные данные вызывали отторжение. Поверхность, будто плоть, срастающаяся с металлом, слабое пульсирующее свечение, вырастающие из стен трубчатые образования, похожие то ли на сосуды, то ли на нервы. Но анализ, проведенный Харусом, не оставил сомнений. Субстрат биотканевый. Присутствует нервноподобная структура. Энергетический импульс цикличен. Потенциально, пульт управления органического происхождения частично активен. Серк молча вглядывался в изображение, парящее перед ним в виде достаточно крупной голограммы. Фокусируя взгляд, он отметил, что структура на экране не просто биомеханическая, она реагировала на приближение дронов, чуть сокращаясь и словно смотрела в ответ. Он медленно выдохнул. Протокол касания пустоты. Только через меня. Пошлите тактильную пару с тактильно-чувствительным ретранслятором. Подключай внешний канал. Я войду в контакт, и вот произошло первое касание. На нижнем уровне станции, в зале с оплавленными стенами и частично обрушенным сводом, два исследовательских дрона аккуратно сняли силовой барьер с поверхности этого странного пульта. Из него вырвался вялый туман с приторным запахом органики, и сама структура пульта дрогнула, как живое существо, почувствовавшее свет после долгой темноты. И сейчас между Сергом и поверхностью пульта оставался только тактильный передатчик, устройство с тончайшими щупальцами, повторяющими прикосновения, температуру и давление его пальцев. «Я готов», – тихо сказал Серг, опуская руку в гнездо манипулятора. «Переведи чувствительность на максимум». Как только он коснулся органического материала, волна легкой дрожи пробежала по всей структуре. Внутри нее что-то проснулось, и сначала парень почувствовал боль, не его, но словно память боли. Мгновенный шквал импульсов, как если бы он прикоснулся не к механизму, а к израненной нервной системе. Фиксирую ответную активность. Рост импульсов. Внимание, возможно, попытка контакта. Тут же предупредил его Харус. Но Серк усилил давление. Панель под его рукой раздвинулась, обнажая глубокую, темную полость. Что-то в ней зажглось. Не экран, скорее глаз. Туманный, с линзами в несколько слоев. И в тот же миг зашептали голоса. Не в эфире, не в голове, а где-то между. Фрагменты фраз, не его язык, но что-то узнаваемое. Осталось расчленение, боль, много боли. Мы не должны были. Серг сжал зубы, но не отстранился. Напротив, он сосредоточился, позволив тактильной связи укрепиться. Плоть под его рукой изменилась, на ней появились символы, мягко пульсирующие, словно в такт сердцебиению. Это были знаки неизвестной письменности, но нейросеть тут же активировала сопоставление. Это не язык Арганса, не древних рас Фаэтона. Структура, математическая, основана на смене ритма и биологической логики. Этот пульт, он обучается, он пробует связаться. И тут внезапно вся структура, до того лишь реагирующая, разом включилась. Потолок дрогнул, По стенам прошла волна биолюминесценции, открылись закрытые ранее отсеки. Из глубин помещений раздался низкий, едва различимый стон, не механический, какой издают древние механизмы, что не работали сотни лет, и вдруг были запущены в работу. Этот стон был живой. От неожиданности Серг даже отступил на шаг, рука дрожала. На ладони, под кожей, пульсировало едва заметное красноватое пятно, место контакта. «Харус, ты это зафиксировал?» С трудом выдохнул он. «Да, и еще, станция теперь узнает тебя как ключ. Она будет подчиняться, насколько сможет. Но, похоже, ей больно». Серг стоял на выступе древнего коридора, залитого тусклым светом люминесцентных нервов, проходящих по стенам. Биопульт, с которым он только что установил связь, все еще пульсировал на нижнем уровне, и казалось, вся станция теперь дышала. «Станция реагирует на твое присутствие», — сообщил Харус. «Уровень активности во всех отсеках возрос. Обнаружены ранее неидентифицированные ядра энергообеспечения и неактивные модули управления биосистемами». Серг коротко кивнул. С имплантом в ладони, меткой, которой станция открылась, он чувствовал нечто большее, чем просто подключение. Связь тянулась куда-то вглубь, словно приглашая пройти дальше, и слегка сомневаясь, он осторожно шагнул в проем, открывшийся после активации пульта. Там начинался спиральный коридор, стены которого напоминали позвонки, а в полу были вставлены полупрозрачные вставки, под которыми медленно струилась жидкость, пульсируя в такт его шагам. Точка архитектурной аномалии впереди. Предполагаемый центр управления. «Открываю карту в режиме реального времени», — отозвался Харус. Комната, к которой он пришел, была огромным залом сферической формы, с высоким куполом, внутри которого переливалась фосфоресцирующая пленка, как поверхность гигантского глаза. В самом центре возвышалась живая структура, напоминающая одновременно выросшие из пола дерево и мозг. Ее корни щупальца уходили вглубь станции. Именно отсюда и шел мысленный зов, который теперь Сергу чувствовался не как голоса, а как образы эмоций, отрывки чужой памяти. Он снова подключился к системе через интерфейс. Связь обрушилась на него всем пластом хранящейся боли, страха и одиночества. Эта станция оказалась не автономным объектом, а форпостом, оставленным одной из исчезнувших цивилизаций за границей предела, там, где начинаются неизведанные регионы. Создатели станции не были полностью технологичны. Напротив, они синтезировали технологии и органику в симбиотических формах. Им были присущи инстинкты пчелиной колонии. Вся архитектура подчинялась ролевому распределению задач. Центральный разум, хранитель знаний, органы контроля, патрули, щупальца, механизмы ремонта и защиты. И последнее, что запомнил центральный разум, это было вторжение. Не снаружи, а изнутри. Кто-то заразил одну из ключевых камер. Произошел биологический сбой. Станция была заперта, изолирована. Связь с сородичами прервалась. Теперь, спустя века, станция впала в спячку, ожидая ключ, существо, которое сможет активировать центральную матрицу. Сергосистема признала за таковое, по неполной генетической схеме, найденной у него в ДНК. Возможно, дальний след их технологий, или еще один эксперимент древних рас. На основании всех полученных данных, Харус сделал свои выводы. Уникальная структура. Базовая архитектура напоминает фрагменты структуры плоти Марокко, но организована иначе. Не паразит, не жертва, а хранитель. Генетика глубокого чужеродного происхождения несовместима с современными видами. Назначение станции. Долговременное наблюдение и сбор биологических сигнатур с внешней среды. И защита от чего-то или от кого-то. Немного погодя, Серк уже стоял в центре живой станции. Под ногами пульсирует нервная система, стены шепчут остатки чужой истории, а в небе над куполом мерцает проекция другого мира, то ли памяти, то ли иного измерения, в которое станция могла однажды заглядывать. Теперь у него в руках был не просто заброшенный объект, это была странная симбиотическая станция с собственным разумом и множеством скрытых отсеков, а возможно, и оружием, еще не пробужденным. «Харус, давай глубже», наконец-то выдохнул парень, понимая, что ему нужны ответы, какие только возможно. «Сними ограничения, хочу знать, что здесь скрыто». «Ты уверен, Серк? Центральный узел станции заблокирован биозаписями. Есть шансы пробудить остаточные автономные процессы, в том числе те, что были изолированы из-за нестабильности. Ты же меня знаешь, я не ради покоя сюда пришел». Пульс станции изменился. Мерцание в стенах приобрело синусоидальную частоту, коридоры стали вибрировать, Из щелей выдвинулись тонкие манипуляторы, ощупывающие воздух, словно станция начала нюхать гостя, вновь осваивая саму идею присутствия живого. При этом Харус старательно вел протоколирование всего происходящего. Уровень. Здесь по команде Серга Харус внедряет импульсное жало в активное ядро станции, аналог биосетевого бустера, имитирующего команду от высшего органа управления древней цивилизацией. Это была авантюра, но Харус точно просчитал шанс на успех, который равнялся 63%. Система дрогнула. Пол под ногами Серга раскрылся, образуя органическую платформу, мягко охватившую его ноги. Свет погас на мгновение. Когда он вернулся, он уже находился ниже, практически в сердце станции. Этот странный зал перед ним был абсолютно круглый, диаметром в полкилометра. Потолок затерян во тьме. Пол полупрозрачный, и под ним медленно шевелились живые техноорганизмы, похожие на колонии медуз и червей, опутанных металлическими нитями. Вдоль стен шли биосаркофаги, полузакрытые камеры, в которых дрожали силуэты замерших существ. Харус тихо сообщил: эти жизненные формы неизвестны. Некоторые из них на 30% совпадают по структуре с архивами Марокко. Но здесь нет агрессии. Все заморожено. И вот тут Сергу стало не по себе. Он медленно проходил мимо запечатанных сущностей, и одна из них вдруг раскрыла глаз, красный вертикальный зрачок, полный тоски и холодного внимания, потенциально разумное существо. Зов идет отсюда. Центральный сдерживающий модуль. И тут перед Сергом открылся купол из светящихся пленок, и раздался не голос, а поток смыслов. Станция проецировала информацию напрямую в его мозг, не спрашивая, не объясняя. Ты вступил в запертую сферу. Здесь хранятся архивы наблюдений, образцы утерянных рас и оболочки беглецов. Некоторые – добровольные, некоторые – спасенные, некоторые – запечатанные. Эта станция – узел хранения. Она должна была быть последней, но стала единственной. Серг видел многочисленные образы, уничтоженные планеты, рвущиеся из расселин твари, жуткие паразитические формы жизни, которые не смогли остановить даже древние. Тогда они решили запечатать их в живых темницах, использовать станции как контейнеры и наблюдать. Харус очень старательно проанализировал ядро и выдал: здесь есть технологическая матрица, способная проектировать органомашинные дроны нового поколения. Также обнаружены шаблоны модификации тканей живого тела без отторжения. Это прорыв. Но использование этих технологий сопряжено с активацией систем наблюдения по всей внешней границе станции. Есть вероятность, что где-то за пределами этой системы кто-то все еще следит. И теперь перед Сергом было три очевидных направления: активировать матрицу и запустить исследовательские дроны нового типа. Потенциально опасно, но это даст доступ к небывалым возможностям. Попробовать разбудить одно из существ в саркофагах, чтобы поговорить с ним. Есть шанс получить союзника или носителя древних знаний, но и шанс пробудить угрозу. Или он мог постараться полностью скопировать память станции, отключить глубинный уровень и покинуть ее, не тревожа древнее зло, притаившееся в ее глубинах. И размышляя над всем этим, Серг долго смотрел в полупрозрачный саркофаг. Фигура внутри, казалось, спала. Высокое, чуждое существо, покрытое гладкой черной кожей, как будто отлитая из нефти и живого металла. Вместо рта – рассеченная щель. Вместо глаз – глубокие вдавленные впадины, светящиеся холодным бело-синим светом. Харус, запусти пробуждение. Только один. Остальные должны быть в полной изоляции. Предупреждение. Это может активировать резонансный протокол. Некоторые из биоконтейнеров не рассчитаны на одиночное вскрытие. Запускай. Плазменные вены на саркофаге вспыхнули. Воздух начал дрожать. Металлические кольца, удерживавшие конструкцию, медленно расходились. И тут Серг понял, эта сущность уже не спала. Она наблюдала за ним с того самого момента, как он вошел в зал. И вот тело существа слегка дрогнуло. Из его груди раздался щелчок, затем низкий вибрирующий хрип, в котором не было слов, только ненависть, память и голод. Платформа под ногами Серга застонала, как будто станция сама испытывала боль. Ошибка, ошибка, ошибка. Протокол хранения нарушен. Резонансный импульс начался. Контейнеры начинают активацию каскад. Саркофаги вокруг вспыхнули волной сигналов. Шевеление, стоны. Один из куполов треснул изнутри, и оттуда рванул когтистый отросток, вонзившийся в пол. Харус, срочная эвакуация. Немедленно. Всех. Серга буквально вырвало вверх, Экстренная эвакуационная платформа подхватила его и вытолкнула через антисептический шлюз, одновременно с этим раздавая команды по всем каналам. Боевые дроны, замыкание на внешнем периметре. Все научные группы, немедленно к точкам экстракции. Плазменные турели в готовность. Ожидаем ударных форм активации. Станция начала рождать новых тварей, выталкивая из себя червеобразные тела, обмотанные хитиновыми бронещитами и осыпанные осколками древнего металла. Они выли, и от этого звука у дронов-перехватчиков сбивались импульсные стабилизаторы. Но Харус сработал четко. Последние дроны успели взлететь, втянув в себя командные капсулы и оборудование. К тому моменту, как первая тварь прорвалась на внешнюю обшивку станции, клинок пустоты уже отступал в сторону обломков пояса, разворачиваясь всем корпусом. Харус, расчет дистанции, как только корабль смог отойти на достаточно большую дистанцию. Мы за пределами зоны термальной обратной волны, тут же ответил Харус. Готовность главных орудий подтверждена. Заряди плазменные орудия с перегрузкой. Голос Серга был холодным и решительным. Пусть в этой звездной пыли ничего не останется. Плазменные орудия главного калибра начали разогреваться, плазменные ядра вспухли, сверкая внутри бронеколец, издавая низкий вой энергии, рвущий пространство. И именно в этот момент парню показалось, что облик станции начал меняться, словно что-то уже начало проникать даже за пределы ее внешней оболочки. Время неумолимо и бесследно утекало. Огонь, выстрел, второй, третий. В сердце пояса астероидов разверзлась бело-голубая вспышка, мгновенно испепелившая станцию. Плазма прожгла кору камней, разметала осколки и выжгла то, что было в недрах, вместе с тем, что уже проснулось. Даже биорезервуары, способные к самовосстановлению, не устояли, термоядерная волна сорвала их с костей станции. Но стартовавшие из ангаров корабля тяжелые дроны-штурмовики, вооруженные тяжелыми плазменными пушками, яростно замельтешили вокруг, отлавливая самые мелкие обломки и просто испаряя их точными ударами плазмы, так что ни один фрагмент не долетел до границы поля. Все это время Серг стоял на мостике, тяжело дыша, будто бы это он сам гонялся за каждым мельчайшим обломком этой станции, ставшей местом гибели. Пальцы сжимали поручни. «Что это было?» — спросил он, сам у себя. «Напоминание», — ответил Харус, — «что не все древнее, мудрое, иногда оно просто забытое, мрачное и даже очень опасное. Но мы так и не поняли причины, по которой кто-то решил спрятать, а не уничтожить». Серг промолчал, а где-то далеко, в черных глубинах Фаэтона, древний сенсор, спрятанный в обломках другой цивилизации, ловил колебания исчезнувшей станции и активировал свой маяк. После подобного фокуса, парень едва не зарекся проверять такие вот подозрительные места. Это ему еще повезло, что это место ранее никто не нашел, или что у него на этот случай имелись весьма эффективные помощники, которые не тратили время на какую-то постороннюю болтовню или обсуждение приказов. Они просто их выполняли. К тому же, никогда и никому не стоит забывать и о том, что имеющиеся в его распоряжении боевые дроны все-таки смогли обеспечить безопасность, банально уничтожив плазмы все, и даже малейшие осколки от этой станции, не оставив ни одной возможности какой-либо гадости уцелеть. Единственная проблема, которая сейчас беспокоила парня, так это только то, что он не понимал главного, кто и зачем пытался организовать эти исследования и проводил подобные испытания. Да, все это происходило в необитаемой зоне, и станция была засекречена, но есть проблема. Скорее всего, тот, кто это делал, сумел вывести отсюда всех ученых. Это было понятно по той причине, останков, что были найдены, хватило бы только на 4 разумных, а на этой станции могли проживать до 1000 разумных. Все остальное было фактически стерильно чистым. Как же так получается? Значит, кто-то намеренно законсервировал эту станцию до поры до времени. И этот самый кто-то наверняка может повторить подобные эксперименты. Вот и проверил, на свою голову. Тихо хмыкнув своим мыслям, парень медленно покачал головой и внимательно посмотрел на те самые шарики-артефакты древних, которые некоторые одаренные используют для своей тренировки. В последнее время он практически не выпускал эти своеобразные артефакты из рук. И именно в тот момент, когда возникла волна ощутимой опасности, почему-то эти самые шарики нагрелись. Судя по всему, парню предстояло еще многое узнать, однако сам факт того, что он каким-то образом ощутил угрозу от происходящего на станции, парня на данный момент радовал. Ему еще не хватало, чтобы эта зараза со станции проникла на борт его собственного корабля, он не знал того, кто создал этих монстров. Случайно ли были в этих существах совпадения с Мороком, или все же есть какая-то взаимосвязь? Однако он хотел бы разорвать все подобные следы и связи, чтобы не дать такому ужасу выйти на просторы данной галактики. Еще раз как следует просканировав всю окружающую территорию, и все-таки убедившись в том, что не только от станции ничего не осталось, но и это место в ближайшее время никого не заинтересует именно по той причине, что здесь фактически нет никаких полезных минералов или ископаемых, парень решил направиться к ближайшей нейтральной станции, где намеревался попробовать кое-что продать и кое-что приобрести. На таких станциях продавалось буквально все, поэтому у него была возможность решить часть проблем. И в первую очередь это все было связано с теми самыми рабами, попавшими к нему на корабль. Все они сейчас сидели в отдельном ангаре, тоже в клетках, в этих ошейниках рабов, и особой агрессии не проявляли. Возможно, именно потому, что им не успели отдать приказ на оказание сопротивления, а теперь-то и отдавать его было просто некому. Но парня беспокоило не это, а именно то, что он не знал, что с этими индивидуумами ему предстоит сделать. Конечно, можно было бы попытаться отпустить их на волю, а что дальше? Ну вот, например, проверяя данные, полученные от того же самого и линейного крейсера, парень узнал о том, что один имеющийся на борту инженер, а их было два, является потомственным рабом. Такой индивидуум не представляет себе жизни без послушания и подчинения, без ошейника и постоянных наказаний за малейшую провинность, то есть, такой разумный вообще ничего не знает о свободной жизни, по крайней мере, свободный от ошейника, а не во всех государствах, существующих в этом звездном скоплении, воспринимает рабство как нечто обыденное, то есть, такого разумного и отпускать нет никакого смысла, и при себе держать не стоит. Как факт можно понять то, что его будет куда лучше продать, а где это лучше сделать? Там, где все продается и все покупается. Да, он хороший специалист, может обслуживать технику четвертого поколения, причем достаточно серьезную, ведь он достаточно долго прослужил инженером на линейном крейсере, проще говоря, хороший и надежный специалист. Для него разобраться в проблемах простого корабля не представит сложности. Как результат, его запросто могут выкупить какие-нибудь техники, механики, инженеры, как помощника для себя. А что, будет работать на них, а они только деньги получать за его работу. Удобно. Правда, это будет очень дорого, но это уже дело такое. Важнее было другое. Таких рабов среди тех пленников, которых он заполучил, было 15 разумных, имеются в виду потомственные рабы. То есть, когда парень им объявил, что их ждет на ближайшей нейтральной станции, они просто пожали плечами и снова сели в своих клетках, явно думая о чем-то своем. А вот остальные опять сильно занервничали. Один из них был торговцем из республики. На линейном крейсере он выполнял роль снабженца-экономиста. Да, как бы это смешно ни звучало, но снабженец нужен. В любой армии хороший снабженец имеет собственную цену и измеряется она просто на огромные суммы. Конечно, кто-нибудь тут же может вспомнить о том, что снабженцы обычно воруют. Однако, если снабженец профессионал, то он даже воровать будет так, чтобы к нему никаких претензий не было. Более того, его собственный участок работы будет выполнен идеально. Например, если взять армию, то такой снабженец сделает все возможное, чтобы в подотчетной ему военной части, а в данном случае это был тот же линейный крейсер, имелось все необходимое, и даже с солидным запасом, чтобы все было новое, чтобы все были обеспечены необходимыми ресурсами и снаряжением, и чтобы капитан не мог ни к чему придраться. Тем более, если такой снабженец является собственным рабом капитана. Кстати, именно из этих самых архивов парень и узнал один интересный обычай или даже своеобразный закон этой империи работорговцев. Заключался он в том, что военный имеет полное право, если у него есть на это деньги, прийти на военную службу с собственным кораблем, то есть у тебя нет никакой необходимости начинать службу каким-нибудь простым бойцом, пилотом или, в лучшем для тебя случае, простым младшим офицером, следящим за каким-то модулем или оборудованием. Если ты приходишь на службу со своим кораблем, то ты автоматически становишься капитаном этого корабля, и государство тебе даже платит за него амортизацию, то есть, корабль, переходя на полное снабжение государства, и содержится за счет государства. Все модули меняются за счет государства, топливо за счет государства, все ремонты за счет государства. И даже если ты этот корабль потеряешь, то государство возместит тебе его полную стоимость. То есть в таком экипаже, когда ты, например, имеешь собственный корабль, тебе все равно нужен вот такой снабженец, твой собственный. Вот и тут было точно так же. Узнав о том, что у этого торговца есть определенные знания, именно в экономической отрасли, капитан линейного крейсера его и приобрел, и оформил как офицера. Офицер снабжения получает неплохую зарплату, опять же от государства, и все заработки его рабов шли, как ни странно, именно капитану. Да, он их одевал, обувал и кормил за свой счет, даже обучал, но все это уже было посредственным по сравнению с тем, сколько он на этом зарабатывал. Теперь-то парню становилось понятно и то, по какой причине большая часть членов экипажа команд на таких кораблях были именно рабами. Потому что сами капитаны кораблей и офицеры, которые там служат, не хотели терять подобный, побочный, но весьма хороший заработок. Так вот, этот самый торговец попал в рабство также не случайно. Его продали в рабство. Он об этом узнал, уже оказавшись в руках работорговцев. Его собственный младший брат отправил заказ наемникам, чтобы этого индивидуума перехватили во время очередного похода за дорогим товаром на территорию фронтира. Все-таки те же ресурсы на территории фронтира стоят раз в 10-20 раз дешевле, чем на территории какого-нибудь государства. Да, ты рискуешь, ведь приходится переживать из-за пиратов. Однако, когда ты привозишь все-таки такой груз и продаешь его по стоимости рынка в каком-нибудь столичном мире этого государства, то все равно остаешься в выигрыше. Именно поэтому многие торговцы и рискуют. И этот умник рисковал точно так же, и были у него все шансы отбиться от нападения, если бы в команде не было предателя, которого, кстати, опять же, по приказу младшего брата этого торговца, наемники и удавили. Просто потому, что он был никому не нужен. Как специалист он был полным ничтожеством. Как представители их расы, еще хуже. Предателей, по сути, никто не любит. Посмотрите на все примеры в истории. Рано или поздно, от предателей все равно избавлялись. Потому что есть одно важное правило. Если ты хоть раз предал, и за это не был наказан, то будешь предавать снова, и снова, и снова. Такова натура предателя. И тут ничего не поделаешь. Теперь же этот торговец смотрел на парня довольно сердитым взглядом. А когда паренек подошел к его клетке и просто на него посмотрел, то тут же сказал о том, что его выкупить вряд ли захотят, потому что сейчас все дело под себя пытается подмять младший брат, а значит, и все деньги его семьи в его руках. Но если он сможет вернуться свободным человеком, а оказалось, что здесь всех разумных называют либо люди, либо человек, в зависимости от того, сколько их находится рядом, то в этом слове для них не было ничего странного. Именно поэтому этот торговец и попросил парня отпустить его и дать ему возможность добраться до дома, и поклялся той самой сектой объединения, или как ее иногда сами данные индивидуумы называли, орденом объединения, что вернет ему долг и компенсирует потерю ценного раба. Честно говоря, в этой ситуации парень на некоторое время задумался, но он думал не о том, стоит ли отпускать этого торговца или нет. По стоимости, как эффективный раб, такой индивидуум стоить мог не так уж и дорого. Именно из-за того, что специфика его знаний может быть невостребованной, особенно в данной области территории. Вот техник или инженер, это уже дело другое. У тех же пиратов тоже есть корабли, и их нужно ремонтировать. А вот насчет экономиста, с этим точно будут сложности. Поэтому парень просто пожал плечами, заявив, что, по сути, ничего не теряет. Ведь в той же республике Нубар к нему никто не будет иметь претензий, если он гражданин этого государства и верного члена ордена объединения, спасет из рабства. То же самое он собирался сделать и с остальными четырьмя, тем более, что один из них, тот самый второй инженер, был дворфом. Да, это был дворф, который каким-то непонятным изгибом судьбы попал в рабство, поэтому можно было его просто отпустить, и все только из-за того, что нет смысла держать одного, при этом отпуская другого. В этом случае злобу затаят, и даже куда большую, чем ты думаешь. И если, например, продажу тех, кто является потомственным рабом, можно было бы как-то объяснить, ну, для них, по сути, ничего особо не изменится. Они с самого рождения были рабами, рабами и останутся. И если у них уже полностью сформированная психология раба, то освобождать их просто нет никакой причины. Они банально погибнут, а то и вообще попадут в более тяжелые условия. Также, продавая их с аукциона как хороших специалистов, парень заставит их хозяина будущего ценить такое приобретение. Все-таки, как ни крути, но все то, что ты приобрел за большие деньги, все равно постараешься сберечь. А если ты что-то нашел на буквально улице, как там говорили в древности, на земле, как пришло, так и ушло. Вот и тут будет точно так же, а так и парень получит свои бонусы, и эти разумные найдут себе место, где их опять же будут использовать. Но для них же такая жизнь будет привычной. Естественно, что, услышав о том, что их собираются банально выпустить, эти разумные обрадовались. При этом у одного умника даже хватило наглости заявить о том, что сам Серк теперь просто обязан его отвезти домой. Якобы, теперь именно он и несет ответственность за его жизнь, и бросать его на территории фронтира сам Серк теперь не имеет никакого права. А если он это сделает, то данный индивидуум подаст на него в суд, и заставит парня потом ему все компенсировать. И даже, возможно, вынудит подарить ему свой корабль. Естественно, что после такого заявления, Серк тут же приказал дронам, что крутились рядом с электрошокерами, так на всякий случай, перевести этого умника от тех, кого он собирался освободить, к тем, которые будут проданы. Ну, какая ему разница, что этот индивидуум потом ему устроит, что так его могут объявить работорговцем, что так, так он, по крайней мере, деньги получит, и этот индивидуум на него в суд подавать не будет, иначе замучается подавать на всех тех, кто его раньше в рабство продавал, и из рук в руки передавал как какую-то ненужную безделушку. Кстати, уже немного погодя, когда он разговаривал с этим самым дворфом, оказавшимся довольно словоохотливым старичком, парень выяснил причину такого недовольства. Этот индивидуум, по сути, был бойцом штурмового подразделения, так называемый абордажник. Но, по сути, он был никем. Его только ввели в экипаж, и он еще даже ничего не знал, и ничему не научился. Просто приносил, что ему говорили, и уносил, что отдавали. А попал он на корабль к данному капитану от его дальней родственницы. Та купила себе игрушку и забавлялась с ним в постели, обещая тому за особые услуги, со временем, вернуть его домой. И даже осыпав, при всем этом, приличными деньгами. Этот молодой идиот верил в такую сказку, и старался изо всех сил. Однако возраст сделал свое дело, и когда его хозяйка увидела более молодого и симпатичного раба, то этого умника тут же передала своему родственнику в пользование, и даже попросила, по возможности, отправить его на какую-нибудь резню, чтобы он наконец-то научился молчать. Причем, сразу стоит отметить еще и тот факт, что когда его пересадили к тем рабам, которые были потомственными, то этот индивидуум тут же скис и фактически ничем от них не отличался, стал такой же равнодушный и апатичный. Видимо, сразу же понял, что его больше ничего уже не вытащит из этого дерьма, называемого рабством. Ну, вообще-то сейчас он сам был во всем виноват, наглеть не надо было. Ему, по сути, никто и ничего не был должен, ему и так дали возможность получить свободу. Он же начал вести себя весьма нагло, а наглецов подобного рода сам Серк терпеть не мог, потому что уже давно и сам прекрасно понимал, что таким ублюдкам только дай возможность отхватить у тебя кусочек лакомства, неважно какого, тут важно другое, они постараются у тебя отнять все, а потом еще и заявят, что ты им остался еще и должен. Так что сейчас единственной проблемой было то, что просто бросать этих людей, кого он собирался освободить на такой станции, вроде нейтральной, тоже будет достаточно глупо, да. Потому что они даже от его корабля отойти далеко не смогут. Их просто тут же покрутят, опять ошейники оденут и продадут в рабство. Ведь они кто? Они сейчас рабы и прибудут на эту станцию в виде рабов. То есть, чем больше парень думал об этом, тем больше понимал, что их нужно доставить до какого-нибудь более-менее цивилизованного места, нейтрального к их народам. Там они, скорее всего, смогут найти каких-нибудь представителей или консулов от своих государств, и вопрос будет решен сравнительно мирно. А тех, кого он высадит на нейтральной станции, можно будет сразу отправить на аукцион. Причем вот этот самый бывший торговец, который был снабженцем на лилейном крейсере «Империи Арганс», сам открыто рассказал о том, что прекрасно знает, как это делается. Его бывший хозяин-капитан, оказывается, пару раз ходил в подобные рейды, только без такого жирного и вонючего довеска, в виде священника из храма Единого. Поэтому у них и был шанс сделать все быстро. Оказалось, что на таких станциях есть определенные менеджеры, которые этим делом занимаются профессионально. Тебе даже нет никакой нужды искать покупателей и о чем-то договариваться. Ты просто даешь ему данные на имеющихся у тебя рабов, которых собираешься просто продать, а он уже все делает сам, за тот самый процент. Причем именно он является гарантом того, что ты все получишь, иначе ему свои же голову открутит. Сначала парень немного сомневался в том, нужно ли ему связываться с такими индивидуумами, но потом, когда этот торговец понял сомнения молодого капитана корабля, то постарался их развеять, пояснив ему одну большую и весьма важную деталь подобных взаимоотношений. Когда на нейтральной станции поймут, что он может привозить полезный и довольно дорогой товар, то и в его отношении будут определенные подвижки, то есть, к нему будут относиться как к кому-то полезному, с кем не стоит ссориться, ведь в момент продажи, он запросто может указать, кому не стоит продавать его товар, и тот покупатель ничего не сможет сделать. Да, он может купить этот товар через подставных лиц, есть тут и такая возможность, и он все равно его купит. Но одно дело, если он будет покупать такой товар напрямую, с аукциона, и совершенно другое, когда за него это будет делать кто-то другой, потому что за такую услугу ему придется заплатить не меньше, чем треть стоимости покупки. То есть, если так посчитать, сколько бы он ни заплатил, товар ему обойдется еще дороже. А учитывая тот факт, что такому посреднику выгоднее купить товар как можно дороже, потому что от этого будет зависеть его процент, то сразу можно понять, что в данной ситуации он проиграет, как минимум, 2, а то и в 2,5 реальной стоимости такого раба. А подумав о том, что на этой станции можно еще что-нибудь продать или приобрести, парень решил пересмотреть те 2 контейнера с трофеями, что ему собрали дамочки из королевства Эриш, с разбитых кораблей империи работорговцев. Может и там есть что-то интересное, мало ли, а если там нет ничего интересного, то все это можно будет продать на этой самой нейтральной станции, чтобы не тащить с собой. Поэтому он решил попробовать посмотреть на этот груз. На случай нежелательных сюрпризов он уже был проверен, и там не было ничего опасного, вроде той же взрывчатки, или дронов-диверсантов. Поэтому парень и собирался открыть эти контейнеры вполне себе спокойно и без опаски. Серк спустился в грузовой отсек по жесткой винтовой лестнице, предпочтя не пользоваться антигравитационным лифтом. Он чувствовал необходимость в этом ритме, тяжелом гуле собственных шагов, механическом поскрипывании металла под подошвами, сыром запахе технических масел. Как будто только так он мог подготовиться к столкновению с остатками мира, который он не просто победил, но и развалил на куски. Эта секция была слабо освещена. По потолку медленно проползал прожектор-дрон, отслеживая перемещение хозяина. В центре стояли 2 длинных, прямоугольных контейнера, гладкий металл, термозащищенные замки, следы взлома на некоторых местах. Оба были выгружены представителями королевства Эриш, не так давно спасенными им женщинами-воинами, нашедшими в грузовых отсеках захваченных кораблей все, что казалось ценным, и тщательно сложившими добычу.